Выходя из дворца, Иосиф Аримафейский столкнулся нос к носу с Никодимом, который спешил к Пилату с аналогичным делом. Два высокопоставленных лица поздоровались, обменялись новостями и, выяснив, что ими руководит одна и та же идея, решили объединить свои усилия. И вот уже вдвоем они отправились за бальзамировщиком, ибо хотели сделать все, как полагается. Тут не лишне будет напомнить об одном важном обстоятельстве. Все это происходило в пятницу, и час был уже довольно поздний. Нужно было спешить, так как следующий день, суббота, считался днем священного ничего не делания. Итак, Иосиф и Никодим развили бешеную активность. Ради кругленькой суммы бальзамировщик согласился отложить свой ужин и начал собирать инструменты. Пока он готовил пелены и благовония, Иосиф с Никодимом снова скарабкались на Голгофу, надеясь встретиться там с родственниками покойного. В самом деле, все три Марии, в числе которых была и мать Иисуса, не уходили от подножья креста, и любезный Иоанн был вместе с ними. «Мамочка, не убивайтесь так», — говорил любимый ученик Христа. «Ах, Иоаннчик, сынок мой», — отзывалась Мария из Назарета. Заслышав такое, Никодим от изумления открыл рот и вытаращил глаза. Однако нас его удивление не поражает, ибо мы знаем, что старого книжника не было на лобном месте в тот трогательный момент, когда Иисус назначал малютку Иоанна своим заместителем по сыновней части. Первым в группе женщин приблизился Иосиф Аримафейский. «Сударыня», — проговорил он, почтительно склоняясь перед Марией из Назарета, — «примите наши самые искренние соболезнования. Понесенная вами жестокая утрата поистине невосполнима, и мы вам глубоко сочувствуем». Мать Иисуса разразилась рыданиями. Несмотря на все неприятности, которые причинил ей старший сын, она все-таки предпочитала его остальным своим детям. «Сударь», — ответила она, — «благодарю вас за то, что вы пришли сюда в столь скорбный час и не остались глухи к нашему горю. Однако с кем имею честь? Мне кажется, я не имела счастья». «Иосиф Аримафейский, сенатор», — представился тот, поклонившись. Все три Марии отшатнулись. «Простите», — заговорила Мария Магдалина, — «но если вы действительно сенатор, как вы говорите, мы не понимаем. О каком соболезновании может идти речь? Разве вы не были в числе врагов Иисуса?» Иосиф Аримафейский объяснил, как обстоит дело, и заодно представил Никодима. Сначала Марии слушали его недоверчиво, но предъявленное им разрешение за подписью Пилата на снятие тела смогло их убедить. Наиболее хорошее впечатление произвел на них Никодим, вслед за которым прибежал бальзамировщик с большим набором всяческих благовоний. Присутствовавший при этом евангелист Иоанн, ничтоже сумнявшийся, говорит о 100 фунтах состава из алоэ и смирны, глава 19, стих 39. Без малого 50 килограммов духов. Это вам не шутка. Сенатор привел с собой своих рабов с лестницами, пищами, веревками, пеленами и прочими принадлежностями, необходимыми для снятия с креста доброго Сына Божьего. Операция эта была явно не из легких, особенно если учесть, что палачи наверняка приколотили свою жертву на совесть. Тем не менее, как уверяют священники, она прошла вполне благополучно, и руки Иисуса даже не были при этом оцарапаны. Кое-кто из моих читателей может скептически заметить, должно быть, мессир Христос при этом едва не сорвался от смеха. Еще бы, ведь он только притворялся трупом, потому что Бог не может умереть. Он и не умирал ни на секунду, а последние вздохи и прочее, весь этот спектакль был задуман для публики с галерки. Но тут я не могу согласиться. Мессир Иисус был действительно мертв, и слуги Иосифа Аримафейского с бальзамировщиком Никодима возились именно с трупом. Мои друзья-священники объясняют вам даже, куда именно отлетела его душа, ибо, по их мнению, у нас есть душа, обладающее своей особой жизнью, независимой от жизни тела. Так вот, душа Иисуса, покинув свое земное пристанище, как говорят мистики, спустилась, подобно Орфею, в обитель теней, и там, по словам богословов, она увидела души всех умерших со дня сотворения мира. Орфей — герой древнегреческой мифологии, певец и поэт. Его лира издавала такие чудные звуки, что дикие звери выходили из своих логовищ и следовали за ним, деревья и скалы сдвигали со своих мест, чтобы послушать его дивную игру. Один из мифов рассказывает, как Орфей спускался в подземное царство за своей женой Эвридикой.